Глава 7. Эпизод у окна. Однажды в воскресенье, когда мистер Аттерсон, как обычно, прогуливался с мистером Энфилдом, они вновь очутились все в той же улочке и, поравнявшись с дверью, остановились посмотреть на нее. «Во всяком случае, — сказал Энфилд, — эта история окончилась, и мы больше уже никогда не увидим мистера Хайда». «Надеюсь, что так», — ответил Аттерсон. «Я вам не говорил, что видел его однажды и почувствовал такое же отвращение, как и вы. Это само собой разумеется, увидев его, не почувствовать отвращения было просто невозможно», — заметил Энфилд. «Да, кстати, каким болваном я должен был вам показаться, когда не сообразил, что это задние ворота дома доктора Джекила? Собственно, если бы не вы, я бы этого по-прежнему не знал». «Так вы это знаете?» — сказал Аттерсон. «В таком случае мы можем зайти во двор и посмотреть на окна. Откровенно говоря, бедняга Джекил меня очень тревожит, и я чувствую, что присутствие друга, даже снаружи, может ему помочь». Во дворе было прохладно, веяло сыростью, и хотя в небе высоко над их головами еще пылал закат, тут уже сгущались сумерки. Среднее окно было приотворено, и Аттерсон увидел, что возле него, вероятно, решив подышать свежим воздухом, сидит доктор Джекил, невразимо печальный, словно неутешный узник. «Как? Джекил?» — воскликнул нотариус. «Надеюсь, вам лучше?» «Я очень плох, Аттерсон», — ответил доктор тоскливо. «Очень плох. Благодарение Богу, скоро все это должно кончиться». «Вы слишком мало выходите на воздух», — сказал Аттерсон. «Вам бы следовало побольше гулять, разгонять кровь, как делаем мы с Энфилдом. Мой родственник мистер Энфилд, доктор Джекил. Вот что, берите-ка шляпу и идемте с нами». «Вы очень любезны», — со вздохом ответил доктор. «Я был бы в восторге, но нет, нет, нет, это невозможно, я не смею. Право же, Аттерсон, я счастлив видеть вас, это большая радость для меня. Я пригласил бы вас с мистером Энфилдом подняться ко мне, но у меня такой беспорядок». «В таком случае», — добродушно ответил нотариус, — «мы останемся внизу и будем продолжать беседовать с вами, не сходя с места». «Именно это я и хотел предложить», — с улыбкой согласился доктор. Но не успел он договорить, как улыбка исчезла с его лица и сменилась выражением такого неизбывного ужаса и отчаяния, что стоящие внизу похолодели. Окно тотчас захлопнулось, но и этого краткого мгновения оказалось достаточно. Нотариус и мистер Энфилд повернулись и молча покинули двор. Также молча они шли по улочке, и только когда оказались на соседней большой улице, оживленной, даже несмотря на воскресенье, мистер Аттерсон наконец посмотрел на своего спутника. Оба были бледны, и во взгляде, которым они обменялись, крылся страх. «Да простит нас Бог», — сказал мистер Аттерсон, но мистер Энфилд только мрачно кивнул и продолжал идти вперед, по-прежнему храня молчание.